Глава 7. Я очень рано понял, что у деда один бог, а у бабушки другой. Бывало, проснется бабушка, долго сидя на кровати, чешет гребнем свои удивительные волосы, дергает головою, вырывает, сцепив зубы, целые пряди длинных черных шелковинок и ругается шепотом, чтобы не разбудить меня. «А, пострели вас! Колтун вам окаянный!» Кое-как распутав их, она быстро заплетает толстые косы, умывается наскоро, сердито фыркая, и, не смыв раздражения с большого измятого сном лица, встает перед иконами. Вот тогда и начиналось настоящее утреннее омовение, сразу освежавшее всю ее. Выпрямив сутулую спину, вскинув голову, ласково глядя на круглое лицо Казанской Божией Матери, она широко истово крестилась и шумно горячо шептала: «Богородица преславная, подай милости Твоей на грядущий день, матушка!» Кланялась до земли, разгибала спину медленно и снова шептала все горячей и умиленнее: «Радости источник, красавица пречистая, яблонево цвету!» Она почти каждое утро находила новые слова хвалы, и это всегда заставляло меня вслушиваться в молитву ее с напряженным вниманием. «Сердечушка мое чистое, небесное, защита моя и покров, солнышко золотое, Мать Господня, охрани от наваждения злого, не дай обидеть никого, и меня бы не обижали зря». С улыбкой в темных глазах и как будто помолодевшая, она снова крестилась медленными движениями тяжелой руки. «Иисусе Христе, Сыне Божий, буди милостив ко мне, грешнице, матери Твоей ради». Всегда ее молитва была акафистом, хвалою искренней и простодушной. Утром она молилась недолго. Нужно было ставить самовар, прислуги дед уже не держал, и если бабушка опаздывала приготовить чай к сроку, установленному им, он долго и сердито ругался. Иногда он, проснувшись раньше бабушки, всходил на чердак и, заставая ее за молитвой, слушал некоторое время ее шепот, презрительно кривя тонкие темные губы, а за чаем ворчал: «Сколько я тебя, дубовая голова, учил, как надобно молиться, ты все свое бормочешь, еретица, как только терпит тебя Господь, он поймет», — уверенно отвечала бабушка. «Ему что ни говори, он разберет». «Чуваша проклятая! Эх вы!» Ее бог был весь день с нею, она даже животным говорила о нем. Мне было ясно, что этому богу легко и покорно подчиняется все — люди, собаки, птицы, пчелы и травы. Он ко всему на земле был одинаково добр, одинаково близок. Однажды балованный кот кабачицы, хитрый сластеный подхалим, дымчатый, золотоглазый, любимец всего двора, притащил из сада скворца. Бабушка отняла измученную птицу и стала упрекать кота: «Бога ты не боишься, злодей подлый!» Кабачицы и дворник посмеялись над этими словами, но бабушка гневно закричала на них: «Думаете, скоты Бога не понимают? Всякая тварь понимает, это не хуже вас, безжалостный!» Запрягая ожиревшего, унылого шарапа, она беседовала с ним: «Что ты скучен, богов работника? Старенький ты!» Конь вздыхал, мотая головою. И все-таки имя Божие она произносила не так часто, как дед. Бабушкин бог был понятен мне и не страшен, но пред ним нельзя было лгать. Стыдно. Он вызывал у меня только непобедимый стыд, и я никогда не лгал бабушке. Было просто невозможно скрыть что-либо от этого доброго бога, и, кажется, даже не возникало желания скрывать. Однажды кабачица, поссорившись с дедом, изругала заодно с ним и бабушку, не принимавшую участия в ссоре, изругала злобно и даже бросила в нее морковью. «Ну и дура вы, сударыня моя», — спокойно сказала ей бабушка, а я жестоко обиделся и решил отомстить злодейке. Я долго измышлял, чем бы уязвить больнее эту рыжую толстую женщину с двойным подбородком и без глаз. По наблюдениям моим над междоусобицами жителей я знал, что они, мстя друг другу за обиды, рубят хвосты кошкам, травят собак, убивают петухов и кур, или, забравшись ночью в погреб врага, наливают керосин в катки с капустой и огурцами, выпускают квас из бочек. Но все это мне не нравилось. Нужно было придумать что-нибудь более внушительное и страшное. Я придумал. Подстерег, когда кабачица спустилась в погреб, закрыл над нею творило, запер его, сплясал на нем танец мести и, забросив ключ на крышу, стремглав прибежал в кухню, где стряпала бабушка. Она не сразу поняла мой восторг, а, поняв, нашлепала меня, где подобает, вытащила на двор и послала на крышу за ключом. Удивленный ее отношением, я молча достал ключ и, убежав в угол двора, смотрел оттуда, как она освобождала пленную кабачицу и как обе они, дружелюбно посмеиваясь, идут по двору. — Я тебя! — погрозила мне кабачица пухлым кулаком, но ее безглазое лицо добродушно улыбалось. А бабушка взяла меня за шиворот, привела в кухню и спросила. — Это ты зачем сделал? — Она в тебя морковью кинула. — Значит, это ты из-за меня. Так, вот я тебя, брандохлыст, мышам в подпечек суну, ты очнешься. Какой защитник, взгляньте на пузырь, а то сейчас лопнет. Вот скажу дедушке, он тебе кожу спустит. Ступай на чердак, учи книгу. Целый день она не разговаривала со мною, а вечером, прежде чем встать на молитву, присела на постель и внушительно сказала памятные слова. Вот что, Ленька, голуба душа, ты скажи себе это. В дела взрослых не путайся. Взрослые люди порченые, они Богом испытаны, а ты еще нет. И живи детским разумом. Жди, когда Господь твоего сердца коснется, дело твое тебе укажет, на тропу твою приведет. Понял? А кто в чем виноват, это дело не твое. Господа судить и наказывать, ему, а не нам. Она помолчала, понюхала табаку и, прищурив правый глаз, добавила. — Да поди-ка и сам от Господь не всегда в силе понять, где чья вина. — Разве Бог не все знает? — спросил я, удивленный, а она тихонько и печально ответила. — Как бы все ты знал, так бы многого поди, люди-то не делали бы. Он, чай, батюшка, глядит, глядит, с небесит на землю, на всех нас. Да в иную минуту как вас плачет, да как возрыдает. Люди вы мои, люди, милые мои люди. Ох, как мне вас жалко!» Она сама заплакала и, не отирая мокрых щек, отошла в угол молиться. С той поры ее бог стал еще ближе и понятнее мне. Дед, поучая меня, тоже говорил, что бог — существо вездесущее, всеведущее, всевидящее, добрая помощь людям во всех делах, но молился он не так, как бабушка. Утром, перед тем, как встать в угол к образам, он долго умывался, потом аккуратно одетый тщательно причесывал рыжие волосы, оправлял бородку и, осмотрев себя в зеркало, одернув рубаху, заправив черную косынку за жилет, осторожно, точно крадучись, шел к образам. Становился он всегда на один и тот же сучок половицы, подобный лошадиному глазу. С минуту стоял молча, опустив голову, вытянув руки вдоль тела, как солдат. Потом прямой и тонкий внушительно говорил. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Мне казалось, что после этих слов в комнате наступала особенная тишина. Даже мухи жужжат осторожнее. Он стоит, вздернув голову. Брови у него приподняты, ощетинились. Золотистая борода торчит горизонтально, он читает молитвы твердо, точно отвечая урок. Голос его звучит внятно и требовательно. «Напрасно судья приидет, и коего ж до деяния обнажаться!» Не шибко бьет себя по груди кулаком и настойчиво просит. «Тебе, единому согреших, отврати лицо твое от грех моих!» Читает веру, отчеканивая слова. Правая нога его вздрагивает, словно бесшумно притопывая в такт молитве. Весь он напряженно тянется к образам, растет, и как бы становится все тоньше, суше, чистенький, такой аккуратный и требующий. «Врача родшая, уврачуй души моей многолетние страсти. Стенание от сердца приношу тебе непрестанно, усердвую владычица». И громко взывает со слезами на зеленых глазах. «Вчера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, да не взыщешь и дел, отнюдь оправдающих мя!» Теперь он крестится часто, судорожно, кивает головою, точно бодаясь, голос его взвизгивает и всхлипывает. Позднее, бывая в синагогах, я понял, что дед молился, как еврей. Уже самовар давно фыркает на столе, по комнате плавает горячий запах ржаных лепешек с творогом. Есть хочется. Бабушка хмуро прислонилась к притолоке и вздыхает, опустив глаза в пол. В окно из сада смотрит веселое солнце, на деревьях жемчугами сверкает роса, утренний воздух вкусно пахнет укропом, смородиной, зреющими яблоками, а дед все еще молится, качается, взвизгивает. «Погаси пламень страстей моих, яко нищ есим и окаянин!» Я знаю на память все молитвы утренние и все на сон грядущий. Знаю и напряженно слежу, не ошибется ли дед, не пропустит ли хоть слово. Это случалось крайне редко и всегда возбуждало у меня злорадные чувства. Кончив молиться, дед говорил мне и бабушке. «Здравствуйте». Мы кланялись и, наконец, садились за стол. Тут я говорил деду. «А ты сегодня давлеет пропустил». «Врешь?» Беспокойно и недоверчиво спрашивает он. «Уж пропустил. Надо... Но та вера моя да давлеет вместо всех, а ты и не сказал давлеет». «На кого ты?» Восклицает он, виновато мигая глазами. Потом он чем-нибудь горько отплатит мне за это указание, но пока, видя его смущенным, я торжествую. Однажды бабушка шутливо сказала. «А скучно, поди-ка. Бог это слушать моленье твое, отец. Всегда ты твердишь одно, да все то же». «Чего это?» — зловеще протянул он. «Чего ты мочишь?» «Говорю, от своей-то души ни словечко Господу не подаришь ты никогда, сколько я не слышу». Он побагровел, затрясся и, подпрыгнув на стуле, бросил блюдечко в голову ей, бросил и завизжал, как пила на сучке. «Вон, старая ведьма!» Рассказывая мне о необоримой силе Божией, он всегда и прежде всего подчеркивал ее жестокость. Вот согрешили люди и потоплены, еще согрешили и сожжены, разрушены города их. Вот Бог наказал людей голодом и мором, и всегда Он — меч над землею, бич грешником. «Всяк, нарушающий непослушанием законы Божии, наказан будет горем и погибелью», — постукивая костями тонких пальцев по столу, внушал он. «Мне было трудно поверить в жестокость Бога. Я подозревал, что дед нарочно придумывает все это, чтобы внушить мне страх не пред Богом, а пред ним. Я откровенно спрашивал его. «Это ты говоришь, чтобы я слушался тебя?» А он также откровенно отвечал. «Ну, конечно, еще бы не слушался ты». «А как же бабушка?» «Эй, эй, старой дуре не верь», — строго учил он. «Она с молоду глупа, она безграмотна и безумна. Я вот прикажу ей, чтобы не смела она говорить с тобой про эти великие дела. Отвечай мне, сколько есть чинов ангельских?» Я отвечал и спрашивал, «А кто такие чиновники?» «Эх, тебя мотает!» Усмехался он, пряча глаза, и, пожевав губами, объяснял неохотно. «Это Бога не касаемо. Чиновники — это человеческое. Чиновник — суть законоед, он законы жрет». «Какие законы?» «Законы? Это значит обычаи». Веселее и охотнее говорил старик, поблескивая умными колючими глазами. «Живут люди, живут и согласятся. Вот это к лучше всего, это мы и возьмем себе за обычаи, поставим правилам, законам. Примерно. Ребятишки, собираясь играть, уговариваются, как игру вести, в каком порядке. Ну, вот уговор этот и есть закон». «А чиновники?» «А чиновник озорнику подобен. Придет, и все законы порушит». «Зачем?» «Ну, этого тебя не понять». Строго нахмурясь, говорит он и снова внушает. «Надо всеми делами людей Господь. Люди хотят одного, а он другого. Все человечье непрочно. Дунет Господь, и все во прах, в пыль». У меня было много причин интересоваться чиновниками, и я допытывался. А вон дядя Яков поет «Светлые ангелы и божьи чины, а чиновники — холопи сатаны». Дед приподнял ладонью бородку, сунул ее в рот и закрыл глаза. Щеки у него дрожали. Я понял, что он внутренне смеется. «Связать бы вас с Яшкой по ноге, допустить по воде», — сказал он. Песен этих не ему петь, ни тебе слушать не надобно. Это кулугурские шутки, раскольниками придумано, еретиками. И, задумавшись, устремив глаза куда-то через меня, он тихонько тянул. Эх вы! Но, ставя Бога грозно и высоко над людьми, он, как и бабушка, тоже вовлекал его во все свои дела, его и бесчисленное множество святых угодников. Бабушка же как будто совсем не знала угодников, кроме Николы, Юрия, Фролы и Лавра, хотя они тоже были очень добрые и близкие людям. Ходили по деревням и городам, вмешиваясь в жизнь людей, обладая всеми свойствами их. Дедовы же святые были почти все мученики. Они свергали идолов, спорили с римскими царями и за это их пытали, жгли, сдирали с них кожу. Иногда дед мечтал. «Помог бы Господь продать домишко этот, хоть с 500 пользы. Отслужил бы я молебен Николе угоднику». Бабушка, посмеиваясь, говорила мне. «Такому старому дураку Николы и станет дома продавать. Нет у него, Николы батюшки, никакого дела лучше-то». У меня долго хранились дедовы святцы с разными надписями его рукой. В них, между прочим, против дня Иоакима и Анны было написано рыжими чернилами и прямыми буквами «Избавили от беды милостивцы». Я помню эту беду. Заботясь о поддержке неудавшихся детей, дедушка стал заниматься ростовщичеством, начал тайно принимать вещи в заклад. Кто-то донес на него, и однажды ночью нагрянула полиция с обыском. Была великая суета, но все кончилось благополучно. Дед молился до восхода солнца и утром при мне написал в святцах эти слова. Перед ужином он читал со мной псалтирь, часослов или тяжелую книгу Ефрема Сирина, а поужинав, снова становился на молитву, и в тишине вечерней долго звучали унылые покаянные слова. «Что тебе принесу или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный царю? И соблюди нас от всякого мечтания. Господи, покрытый мять человек некоторых, дашь тьми слезы и память смертную». А бабушка нередко говорила. «Ой, как сегодня устала я. Уж, видно, не помолясь лягу». Дед водил меня в церковь. По субботам ко всеночной, по праздникам к поздней обедне. Я и во храме разделял, когда к какому Богу молиться. Все, что читают священник и дьячок, — это дедову Богу, а певчие поют всегда бабушкину. Я, конечно, грубо выражаю то детское различие между богами, которое, помню, тревожно раздвояло мою душу, но дедов Бог вызывал у меня страх и неприязнь. Он не любил никого, следил за всем строгим оком, он прежде всего искал и видел в человеке дурное, злое, грешное. Было ясно, что он не верит человеку, всегда ждет покаяния и любит наказывать. В те дни мысли и чувства о Боге были главной пищей моей души, самым красивым в жизни. Все же иные впечатления только обижали меня своей жестокостью и грязью, возбуждая отвращение и злость. Бог был самым лучшим и светлым из всего, что окружало меня, Бог бабушки, такой милый друг всему живому. И, конечно, меня не мог не тревожить вопрос. Как же этот дед не видит доброго Бога? Меня не пускали гулять на улицу, потому что она слишком возбуждала меня. Я точно хмелел от ее впечатлений и почти всегда становился виновником скандалов и буйств. Товарищей у меня не заводилось, соседские ребятишки относились ко мне враждебно. Мне не нравилось, что они зовут меня Кошириным, а они, замечая это, тем упорнее кричали друг другу. «Кощей Коширина, внучонок вышел, глядите! Валяй его!» И начиналась драка. Был я не по годам силен и в бою ловок. Это признавали сами же враги, всегда нападавшие на меня кучей. Но все-таки улица всегда била меня, и домой я приходил обыкновенно с расквашенным носом, рассеченными губами и синяками на лице, оборванный в пыли. Бабушка встречала меня испуганно, соболезнуя. «Что, Редькин сын, опять дрался? Да что же это такое, а? Как я тебя начну с руки на руку?» Мыла мне лицо, прикладывала к синякам бодягу, медные монеты или свинцовую примочку и уговаривала. «Ну что ты все дерешься? Дома смирные, на улице ни на что не похож, бесстыдник. Вот скажу дедушке, чтобы он не выпускал тебя». Дедушка видел мои синяки, но никогда не ругался, только крякал и мычал. «Опять с медалями? «Ты у меня не ковоин! Не смей на улицу бегать, слышь!» Меня и не тянула улица, если на ней было тихо. Но когда я слышал веселый ребячий гам, то убегал со двора, не глядя на деда в запрет. Синяки и ссадины не обижали, но и неизменно возмущала жестокость уличных забав, жестокость, слишком знакомая мне, доводившая до бешенства. Я не мог терпеть, когда ребята стравливали собак или петухов, истязали кошек, гоняли еврейских коз, издевались над пьяными нищими и блаженным Игошей смерть в кармане. Это был высокий, сухой и копченый человек в тяжелом тулупе из овчины, с жесткими волосами на костлявом заржавевшем лице. Он ходил по улице согнувшись, странно качаясь, и молча упорно смотрел в землю под ноги себе. Его чугунное лицо с маленькими грустными глазами внушало мне боязливое почтение. Думалось, что этот человек занят серьезным делом, он чего-то ищет, и мешать ему не надо. Мальчишки бежали за ним, лукая камнями в сутулую спину. Он долго как бы не замечал их и не чувствовал боли ударов, но вот остановился, вскинул голову в мохнатой шапке, поправил шапку судорожным движением руки и оглядывается, словно только что проснулся. «Игоша, смерть в кармане! Игош, куда идешь? Гляди, смерть в кармане!» — кричат мальчишки. Он хватался рукой за карман, потом, быстро наклоняясь, поднимал с земли камень, чурку, ком сухой грязи и, неуклюже размахивая длинной рукой, бормотал ругательство. Ругался он всегда одними и теми же тремя погаными словами. В этом отношении мальчишки были неизмеримо богаче его. Иногда он гнался за ними, прихрамывая. Длинный тулуп мешал ему бежать, он падал на колени, упираясь в землю черными руками, похожими на сухие сучки. Ребятишки садили ему в бока и спину камни, наиболее смелые подбегали вплоть и отскакивали, высыпав на голову его пригоршни пыли. Другим, и, может быть, еще более тяжким впечатлением улицы был мастер Григорий Иванович. Он совсем ослеп и ходил по миру высокий, благообразный, немой. Его водила под руку маленькая серая старушка. Останавливаясь под окнами, она писклявым голосом тянула, всегда глядя куда-то вбок. «Подайте, Христа ради, слепому, убогому!» А Григорий Иванович молчал. Черные очки его смотрели прямо в стену дома, в окно, в лицо встречного. Насквозь прокрашенная рука тихонько поглаживала широкую бороду, губы его были плотно сжаты. Я часто видел его, но никогда не слыхал ни звука из этих сомкнутых уст, и молчание старика мучительно давило меня. Я не мог подойти к нему, никогда не подходил, а напротив, завидя его, бежал домой и говорил бабушке. «Григорий ходит по улице». «Ну?» — беспокойно и жалостно восклицала она. «На-ка, беги, подай ему». Я отказывался грубо и сердито. Тогда она сама шла за ворота и долго разговаривала с ним, стоя на тротуаре. Он усмехался, тряс бородой, но сам говорил мало, односложно. Иногда бабушка, зазвав его в кухню, поила чаем, кормила. Как-то раз он спросил, где я. Бабушка позвала меня, но я убежал и спрятался в дровах. Не мог я подойти к нему, было нестерпимо стыдно пред ним, и я знал, что бабушке тоже стыдно. Только однажды говорили мы с нею о Григории. Проводив его за ворота, она шла тихонько по двору и плакала, опустив голову. Я подошел к ней и взял ее за руку. — Ты что же бегаешь от него? — тихо спросила она. — Он тебя любит. Он хороший ведь. — Отчего дедушка не кормит его? — спросил я. — Дедушка-то? Она остановилась, прижала меня к себе и почти шепотом пророчески сказала. — Помяни мое слово. Горестно накажет нас Господь за этого человека. Накажет. Она не ошиблась. Лет через 10, когда бабушка уже успокоилась навсегда, дед сам ходил по улицам города нищий и безумный, жалостно выпрашивая под окнами. «Повара мои добрые, подайте пирожка кусок, пирожка-то мне бы. Эх вы!» Прежнего от него только и осталось, что это горькое, тягучее, волнующее душу «Эх вы!». Кроме Игоши и Григория Ивановича, меня давила, изгоняя с улицы, распутная баба-ворониха. Она появлялась в празднике, огромная, растрепанная, пьяная. Шла она какой-то особенной походкой, точно не двигая ногами, не касаясь земли, двигалась как туча и орала похабные песни. Все встречные прятались от нее, заходя в ворота домов, за углы, в лавки. Она точно мела улицу. Лицо у нее было почти синее, надуто, как пузырь, большие серые глаза страшно и насмешливо вытаращены. А иногда она выла, плакала. — Деточки мои, где вы? Я спрашивал бабушку, что это. — Нельзя тебе знать, — ответила она угрюмо, но все-таки рассказала кратко. Был у этой женщины муж, чиновник Воронов, захотелось ему получить другой высокий чин, он и продал жену начальнику своему, а тот ее увез куда-то, и 2 года она дома не жила. А когда воротилась, дети ее, мальчик и девочка, померли уже, муж проиграл казенные деньги и сидел в тюрьме. И вот с горя женщина начала пить, гулять, буянить. Каждый праздник к вечеру ее забирает полиция. Нет, дома было лучше, чем на улице. Особенно хороши были часы после обеда, когда дед уезжал в мастерскую дяди Якова, а бабушка, сидя у окна, рассказывала мне интересные сказки, истории, говорила про отца моего. Скворцу, отнятому ею у кота, она обрезала сломанное крыло, а на место откушенной ноги ловко пристроила деревяшку и, вылечив птицу, учила ее говорить. Стоит, бывало, целый час перед клеткой, на косяке окна, большой такой добрый зверь, и густым голосом твердит переимчиво и черный, как уголь птицы. — Ну, проси, скворушки, кашки. Скворец, скосив на нее круглый живой глаз юмориста, стучит деревяшкой о тонкое дно клетки, вытягивает шею и свистит иволгой, передразнивает сойку, кукушку, старается мяукнуть кошкой, подражает вою собаки, а человечья речь не дается ему. — Да ты не балуй, — серьезно говорит ему бабушка. — Ты говори, скворушке кашки. Черная обезьяна в перьях оглушительно орет что-то похожее на слова бабушки. Старуха смеется радостно, дает птице просяной каши с пальца и говорит. — Я тебя, шельму, знаю. Притворяшка ты. Все можешь, все умеешь. И ведь выучила скворца. Через некоторое время он довольно ясно просил каши, а, завидя бабушку, тянул что-то похожее на «Здравствуй». Сначала он висел в комнате деда, но скоро дед изгнал его к нам, на чердак, потому что скворец выучился дразнить дедушку. Дед внятно произносит слова молитв, а птица, просунув восковой желтый нос между палочек клетки, высвистывает. «Тью-тью, тьюирь, туирь, тир-тью». Деду показалось обидным это. Однажды он, прервав молитву, топнул ногой и закричал свирепо. «Убери его, дьявола! Убью!» Много было интересного в доме, много забавного, но порой меня душила неотразимая тоска. Весь я точно наливался чем-то тяжким и подолгу жил, как в глубокой темной яме, потеряв зрение, слух и все чувства, слепой и полумертвый.